Глава вторая. Рита. 7 лет назад. «Ритка!» — весело пропела моя приятельница Даша. «Как насчет вечеринки? Сегодня у Мота уезжают родители, айда отрываться!» «Даш, ну ты же знаешь, что родители не отпустят меня на всю ночь. Ну, часов до 10 я смогу». С грустью в голосе сказала я, потому что мне очень хотелось зависнуть на вечеринке вместе со всеми до самого утра. Я не очень-то любила всякие мероприятия подобного рода, но сегодня мне хотелось присутствовать там. Дело в том, что там должен быть Артём Данилов, парень, которого я знала только по фотографиям, но с которым мне очень хотелось познакомиться лично. Он лучший друг Тимура Покровского, а тот, в свою очередь, близкий друг моей Алины. За все время, что Покровский и моя лучшая подруга дружат, нам с Артёмом ни разу не удалось встретиться и познакомиться. Зато сегодня Даша прожужжала мне все уши, что на вечеринке будет сам Данилов, тот самый красавчик. Алина была в отъезде, поэтому я очень надеялась, что Тимур наконец-то познакомит меня с Артёмом. Я видела его лишь на фотографиях, но даже по ним он производил впечатление хорошего парня. Но, увы, оно слишком отличалось от действительности. Это оказался отвязный, наглый и заносчивый тип, который проявил все свои отрицательные качества в первый же вечер. Хотя даже несмотря на это, он продолжал мне нравиться. Тимура на мероприятии не было, поэтому я решила подойти сама и познакомиться. Тем более я была уверена, что и Артём знал меня заочно. «Артём Данилов, привет!» — улыбнулась я парню, который стоял в окружении двоих друзей, таких же отвязных, как и он сам. «Привет, ты кто?» Его слишком, как мне показалось, откровенный взгляд скользнул по моему лицу. Спустился ниже, задержавшись в области груди и на бедрах. Обычно я носила свободную одежду, но сегодня на мне было черное облегающее платье средней длины и туфли на таких высоких каблуках, что я едва могла двигаться. «Я Рита, подруга Алины Титовой. Она подруга Тимура». Я продолжала улыбаться Артём, несмотря на его выражение лица, которое отчетливо сигнализировало. «Свали отсюда, да побыстрее». Вот, наконец-то, у нас появилась возможность познакомиться. Правда, я думала, что Тимур здесь будет. «Тимур не смог сегодня приехать», — безразличным тоном произнес Артём. «Ты здесь одна, красотка?» — спросил один из тех парней, что стояли рядом. «Нет, я с приятельницей». Обернувшись, я махнула рукой в сторону, но Даша уже и след простыл. Она, видимо, куда-то отошла. «Понятно». Я услышала в голосе этого парня насмешку, но постаралась не придавать особого значения. Мало ли что могло почудиться. «Сколько тебе?» 17, скоро исполнится 18. Я в этом году окончила школу с золотой медалью и поступила на журфак вместе с Линой. Выпалила я на одном дыхании. «Ты, наверное, в курсе?» «Нет, не в курсе». Легкая натянутая улыбка тронула губы парня. «У тебя все, малявка?» Слова Артёма поставили меня в тупик. Неприятно было слышать в свой адрес подобное. Тем более мы только-только познакомились, и парень совсем не знал меня. Несмотря на то, что мне было всего 17, я знала довольно много. Я прочла невероятное количество научных и художественных книг. Уже неплохо разбиралась в экономических вопросах. Знала 2 языка, помимо русского. А еще увлекалась журналистикой. Именно на этот факультет мы вместе с Линой и поступили. «Всё, Артём». Воскликнула и уже собиралась уходить, но эмоции взяли вверх. И на одном дыхании выпалила. Не слишком-то вежливо так разговаривать с незнакомыми людьми. Тем более я ничего плохого тебе не сделала. «Ты отняла мое время», — усмехнулся парень. Я отошла от их компании с комом в горле, потому что искренне не понимала таких шуток, если они действительно шутками и являлись. Я постаралась не брать в голову разговор, который случился во время знакомства, потому что в тот момент ощутила себя полной дурой. Как глупо было с моей стороны подойти к незнакомому парню и начать рассказывать о своих золотых медалях и поступлении в университет. Оставалось только отвлечься от Артёма и дурацких мыслей, которые посещали мою голову. Мне удалось найти Дашу, и мы присоединились к танцующим. Я ни на кого не обращала внимания, пытаясь расслабиться в движении. Но с каждой минутой, проведенной здесь, приходило четкое осознание. Мне не по душе подобные вечеринки. Мой взгляд невольно метнулся к Артёму, который весьма откровенно танцевал со жгучей брюнеткой. Девушка так и извивалась перед ним, будто готова была на всё прямо здесь, в гостиной. В груди зародилось неприятное чувство, имя которому — ревность. Тогда я ещё не знала, что это такое. Парень не видел меня и вряд ли бы вообще заметил. Если бы одна из девушек, танцуя на столе, случайно не опрокинула мне на голову бокал, содержимое которого было ужасно липким и отвратительно пахнущим. Отлично, теперь от меня воняет, как от пьяного бомжа. Вечер удался, а ничего не скажешь. Я пулей выскочила из гостиной, на секунду сцепившись глазами с Артёмом. Парень смотрел на меня без тени усмешки, а в отличие от всех окружающих, которые показывали пальцем и громко обсуждали эту забавную, по их мнению, ситуацию. Ванная комната была довольно просторной. Здесь имелись чистые полотенца и фен. Поэтому я, недолго думая, разделась и заскочила в душ. Наспех помылась и, обернувшись полотенцем, принялась приводить в порядок свою одежду. Внезапно дверь открылась, и в помещение, ставшее опасно маленьким, вошёл парень, один из тех, что стояли рядом с Артёмом. Я почувствовала себя полностью обнажённой, хоть на мне и было полотенце, которое доходило до самых колен. «Что ж ты не закрываешься, мелкая?» развязно спросил он, разглядывая меня с головы до ног. Я испугалась. Что, если бы кто-то вошёл, когда я мылась? Я закрылась. Тихим голосом сказала я и включила фен для того, чтобы просушить одежду и волосы. «Похоже, ты кого-то ждала». Он оттолкнулся от стены и, сделав два шага, оказался слишком близко ко мне. «Нет, я всего лишь хотела привести себя в порядок», отчеканила я, продолжая сушить копну своих тёмно-русых волос. «Если бы всё было так, как ты говоришь, детка». Он коснулся кончика полотенца, которое находилось на мне, и я непроизвольно ударила его по руке. «Не трогай!» Моё дыхание участилось. «Бойкая, значит?» Зло усмехнулся он. «Люблю таких». «Оставь меня, пожалуйста». Я понимала, что сейчас лучше не лезть на рожон, и попыталась сгладить ситуацию, надеясь, что он уйдёт по-хорошему. Нет, красотка. Уверен, что ты сегодня сделаешь мой вечер более запоминающимся. Он провёл рукой по моей шее, а я нервно сглотнула. Парень опускал руку всё ниже и, резко потянув за полотенце, сдёрнул его с меня. Я в панике отбросила бесполезный фен и схватила первое, что смогла нащупать. Явно дорогую, а главное, тяжёлую дизайнерскую статуэтку. Пафосную, как всё в этом доме. И стукнула его по голове, отчего он потерял сознание и упал на пол. Я вскрикнула, понимая, что только что натворила.